Пастух и королевская дочь. Много лет тому назад жил на свете король, который утверждал, что за всю свою долгую жизнь ни разу не солгал. И ему было крайне неприятно слышать, когда его подданные уличали друг друга во лжи, говоря при этом: «Это ложь, вы лжец». И в один прекрасный день король решил положить этому конец. Он созвал всех своих подданных и сказал: «Ваши слова огорчают меня. Если бы кто-нибудь из чужестранцев услышал вас, когда вы обвиняете друг друга во лжи, то наверняка бы подумал, что здесь живут одни лжецы, и я царствую над ними. Отныне я не желаю слышать в своем королевстве ничего подобного. И от меня вы тоже больше никогда не услышите таких слов, как «это ложь» и «вы лжец». Если же я хоть однажды их произнесу, то клянусь, что отдам свою единственную дочь замуж за того человека, который заставит меня их произнести». Молва об этом облетела все королевство, и один сообразительный молодой пастух сказал сам себе: «Если наш король не нарушит свое королевское слово, то я стану его зятем». Надо сказать, что старый король обожал слушать разные небылицы и забавные сказки. Вечера он обычно коротал у огромного камина, слушая очередную удивительную историю. Вокруг него всегда собиралось множество рассказчиков, и они по очереди развлекали короля своими россказнями, сказками и небылицами. И вот как-то к ним присоединился молодой пастух. Весь вечер он слушал рассказы других, а когда последний рассказчик умолк, юноша попросил короля: «Ваше Величество, позвольте мне рассказать вам одну забавную историю, случившуюся со мной накануне». «Ты умеешь рассказывать истории?» — недоверчиво спросил его король. «А вы послушайте и сами в этом убедитесь», — невозмутимо ответил пастух. «Что ж, так и быть, послушаем». И пастух начал свой рассказ. «Вчера, когда шел лесом, я заметил в кустах весьма упитанного зайца, а на беду у меня с собой ничего не было, кроме комочка смолы. Тогда я швырнул им в зайца и попал ему прямо в лоб. Заяц испугался и бросился на утек вместе с комком смолы во лбу и с разгону врезался в другого своего собрата, бегущего ему навстречу. Зайцы тотчас прилипли друг к другу лбами, и это помогло мне их с легкостью поймать. Что вы на это скажете, Ваше Величество?» «Верится с трудом, но, думаю, такое могло случиться», — ответил король. «Расскажи нам еще что-нибудь». И пастух стал рассказывать. «До того, как наняться пастухом, я был подручным на мельнице отца. Как-то раз я так нагрузил своего осла, что у него пополам сломался хребет». «Бедняга-ослик!» — воскликнул ужаснувшись король. А пастух дальше продолжает. «Тогда я, недолго думая, вынул из изгороди жердь, которая, к слову сказать, была из орешника, и вставил ее ослу вместо сломанного хребта. Он в тот же миг поднялся на ноги и, как ни в чем не бывало, понес свою тяжелую ношу». «Бывает же такое!» — изумился король. «А что произошло потом?» «Следующим утром я пришел в хлев за своим ослом, и что я вижу? На конце жерди, которая торчала наружу, выросли ветки с листьями и даже поспели орехи. Это в декабре-то. Но жердь все продолжала ветвиться, и мне пришлось вывести осла во двор, так как в хлеву уже не оставалось места. И к полудню ветки так вытянулись, что доставали до самых облаков». «Вот это да!» — проронил король. «А потом-то что? Захотелось мне взобраться на облака и посмотреть, что там да как. Вот я и полез к ним по ветвям орешника. Взобрался и пошел гулять по облакам, как по полю. Смотрю, а там 7 девиц белое полотно ткут, и одна другой краше. Засмотрелся я на тех девиц и уплыл на облаке далеко от своего осла с хребтом из орешника. Стал я думать, как на землю спуститься. А тут как раз красавицы ткать закончили и свои полотна в ряд и расстелили. Связал я тогда эти полотна меж собой, спустил один конец вниз и по нему стал на землю спускаться. «Неужто так оно и было?» — недоверчиво произнес король. «А вы что, мне не верите?» «Верю, верю. Рассказывай, что было дальше». «На мою беду спуститься до самой земли полотна не хватило, и потому мне пришлось спрыгнуть. Долго я летел вниз головой и упал прямо на гору, увязнув в ней по плечи. А потом еще долго пытался высвободить из горы свою голову». «Даже не знаю, что тут думать», — пробормотал король. «И что было дальше?» «Напрягся я изо всех сил. Потянул голову, а она возьми и оторвись». «Побежал я тогда за железным ломом, чтобы голову свою из горы высвободить. А когда вернулся, то на горе появился громадный волк и принялся грызть мою голову. Тут я разозлился и со всей силы огрел волка ломом по хребту так, что он тут же околел, а из зада у него вылетел древний свиток». «Чудеса! Иначе не скажешь!» — воскликнул король. «А что же было написано в том свитке?» «А написано там была истинная правда, что прадед вашего величества был на побегушках у моего прадедушки Мельника». «Это наглая ложь! Ты лжец, каких свет не видывал!» — гневно закричал король на весь дворец, а дворцовое эхо многократно повторило его слова. Король еще не пришел в себя после услышанного, как пастух с улыбкой заявил: «Так что же, ваше величество, не пора ли готовиться к свадьбе?» «Какой еще свадьбе?» — негодующе спросил король. «Но вы же сами поклялись отдать вашу дочь тому, кто заставит вас произнести неугодные вам слова». Король не смог нарушить свое королевское слово, а потому вынужден был отдать свою единственную дочь за пастуха.